Житие святой благоверной княгини Евпраксии Псковской. Память 16-29 октября. Святая благоверная княгиня Евпраксия Псковская, в миру Ефросиния, дочь полоцкого князя Рогволда Борисовича и тетка святого благоверного князя Давмонта Тимофея, память 20 мая 2 июня, была женой псковского князя Ярослава Владимировича. Князь Ярослав, думая жить счастливо между немцами, бежал из Пскова в Ливонию и женился там на немке. Вместе с немецкими рыцарями он не раз нападал на русские земли. В 1231 году захватил Изборск. После ухода мужа Ефросинья обратилась к подвигам благочестия. В 1243 году она построила на берегу реки Великой монастырь во имя святого Иоанна Предтечи и стала его первой игуменьей. Приглашенная в Ливонию для свидания с бывшим мужем в городе Оденпе, Медвежья гора, была убита 8 мая 1243 года пасынком, вероятно, сыном Ярослава от немки. Летописи не говорят, почему она была умерщвлена. Преосвященный Филарет полагает, что мученическая смерть Евпраксии была делом жадного до корысти немецкого папизма, изливавшего месть свою над нею за неудачи Ярослава и за свое собственное бесславие, присоединяя к тому еще то, что смерть праведницы последовала на другом году после знаменитой победы святого благоверного князя Александра Невского над немцами. Память ее местно чтится в Пскове 16 октября. Через 10 дней после смерти святой Евпраксии над ее гробом совершилось чудо. От иконы святителя 12 дней истекала мира. Икона была названа «Спаситель Мироточивый». Лик праведной княгини сохранился на двух иконах. На одной она изображена молящейся со святым апостолом Андреем Первозванным. Другая икона с ее изображением находилась рядом с чудотворной иконой Спасителя.